«Спасибо, мои драгоценные. Я убедился в том, что равнодушие между вами ноль». Глеб усмехнулся и с удовольствием потянулся за вторым куском медовика. «Сегодня можете не любить друг друга. Уж так и быть, разрешаю. А завтра, уверяю вас, начнутся новые времена. Хотел бы я знать, что вы не поделили в прошлом, но не суть». Глеб стремительно впитывал каждое движение и реакцию и Жени, и Никиты. Приблизительно через час стало ясно, что им лучше никогда не застревать вдвоем в лифте и не оказываться на необитаемом острове. Подобные обстоятельства вполне могут стать взрывоопасными. Они старательно подбирают слова, наблюдают друг за другом, напряжены и скрывают это. Ждут, когда закончится ужин, чтобы вздохнуть с облегчением и разойтись по своим комнатам. Но может это заметить лишь тот, кто задался целью докопаться до правды. А для остальных обычная беседа и милая семейная атмосфера. И как называется то чувство, которое струной натянуто между вами? Глеб вопросительно приподнял брови и автоматически сосчитал грецкие орехи, украшавшие торт. Осталось 5 штук. Раздражение? Ненависть? Соперничество? Что постоянно вспыхивает в ваших душах, а? Пока не ясно. Дребедень какая-то. Глеб перевел взгляд на Екатерину Петровну и понял, что за мысль уже давно и настойчиво сверлит мозг. «Екатерина Петровна, а вы же тоже наблюдаете за нашими молодыми. Осторожно и цепко. И в ваших красивых серо-голубых глазах хитрости столько, что половником черпать можно. Екатерина Петровна, милейшая моя, о чем вы думаете? Надеюсь, наши устремления хотя бы немного совпадают». Глеб посмотрел на настенные часы и улыбнулся. «Так, пожалуй, на этом рабочий день можно и закончить. Вечером у меня имеются дела и поважнее». И он заботливо долил клубничный чай в чашку Даши.